Сладкой малина была. Ты мне слово одно подари, над которым не властны века. И пускай от сияния зари вновь малиновой станет река. Какой сладкой малина была. Какой сладкий.